С утра за мной приходят. Целая толпа придворных идиотов вваливается в спальню, и начинается кошмар. Даже не так. Кошмар! Вы когда-нибудь пытались представить себе, как это? Когда тебе пододвигают тапочки, пытаются натянуть белье, носки, подают тазик для умывания, золоченый горшок, бритвенный прибор. Да еще и возмущаются, что брить нечего. Моего терпения хватает ровно на 5 минут. А потом я взлетаю, как был, голым на кровать и ору в голос, что если сейчас все не выметутся, то я за себя не отвечаю. И хоть бы кто глаза отвел. Всегда подозревал, что придворные все мужеложцы, ну или хотя бы половина. Вместо того, чтобы смутиться и выместись, они принимаются объяснять, что это де церемониал коронации, который освящен веками, утвержден храмом. Там тоже мужеложцы, и все роли в нем распределены заранее. Они ж теперь рассказывать детям будут, как участвовали в коронации. Горшок подавали, белье надевали. Да, даже должности такие. Надеватели нижнего белья в день коронации. Или как-то так. Но я всегда подозревал, что этим сволочам делать нечего. Но чтобы так... Пришлось рявкнуть, так что самых угодливых вымело в коридор, а остальные просто ослабели в коленках. Да, умею. Полудемон же, не прачка. Хотя и та обласкать может. Я вот помню, как за нами в Торине одна охотилась, когда мы с Томом смотрели, как они белье с мостков полощут. На четвереньках же подоткнул в юбки. Ну, интересно, сколько новых слов мы тогда узнали? Так что я спускаюсь, спокойно натягиваю на себя все принесенное и смотрюсь в зеркало. Кошмар! Я и так немочь бледная, а костюм богато расшитый, бриллиантами, золотым шитьем, аквамаринами и сапфирами. Меня вообще превращал в привидение. Рудольф в нем бы выглядел солнечным львом, что есть, то есть. Я же худой, бледный, с белыми волосами. То ли при смерти, то ли болен. Абигель, что ли, подбирала? Угадал? Однако... Значит, уехать мне не дадут. Убивать будут. Ну, спасибо, тетушка, предупредили. Контрольный проход по дворцу. Под завистливыми, ненавидящими, заинтересованными взглядами. И появление тетушки. Траур? Это как подать. Черный, да. Но золотое и серебряное шитье, бриллианты, сапфиры. Ей, кстати, к лицу. Она-то выглядит восхитительно. А вот я... А ведь впереди еще проход по улицам к храму. И она явно нацелилась идти со мной под ручку, как вдовствующая королева. Но тут я вам, тетя, удовольствие подпорчу. «Алекс, ты выглядишь восхитительно!» Чирикает тетушка. Вашими молитвами. Кисло отзываюсь я. Ну, порадуйся. Ты сегодня станешь королем. Как бы порадовалась мама. Грустно вздыхаю я. Месть получалась мелкой, но тем не менее. Тетушка, вы в этот день должны мне ее заменить. Будь она сейчас жива, она была бы чуть младше вас, правда? Улыбка Абигель превращается в гримасу, но крыть было нечем, я не лгу. Я просто строю из себя вечную невинность. «Я любила Мишель», — выдавливает, наконец, тетя. «Да, не сомневаюсь. И мама тоже не сомневалась в вашей любви. А то ж, к трону и деньгам». «Что ж, пойдем в храм?» «Обычно короля сопровождает жена. Но поскольку Лавиния...» «Ну, я полагаю, тетя, что тогда я должен идти один». «Разумеется, я могу тебя сопровождать». «Тетя, это же неуместно. Вы в трауре. Нет, нет, я не имею права просить вас о таком одолжении. К тому же вы в тягости». «Нет, нет, вы идти просто не можете. Вы не можете проявлять такое неуважение к памяти дяди. Ведь случись что, и его наследник, его память. Нет, нет, вы остаетесь во дворце. На улицах опасно». Абигель с удовольствием убила бы меня, но куда там, крыть было просто нечем. Придворные кивают, особо усердствуют дамы, вздыхая и поглядывая на меня с умилением. Милый мальчик, так заботится о тетушке. Шартрезы понимают, что происходит что-то не по сценарию, но сделать уже ничего не могут. Не то место, не то время. В итоге проходил по улицам я один. Я иду, а из окон летит. Те цветы падают мне под ноги, расцветают вспышками на мостовой, и я стараюсь не наступать на них. Мне их просто жалко. Я понимаю, что их потом сомнет толпа придворных, но это уже потом, потом. И лица, старые, молодые, серьезные, освещенные надеждой. Люди ведь действительно надеются, что с моим приходом для них что-то изменится. Они на меня надеются. Мама была бы счастлива. А родители? Да не то слово. Анри, Рик, Марта, Мира, даже Рене и Касси. Вот кто должен был сопровождать меня. А вместо этого за моей спиной Томми и Рене. Но родные не успели бы приехать. Да и не надо пока. Сначала я почищу столицу и займусь страной. А уж потом, если кому-то захочется причинить мне боль, достаточно добраться до них. А защищать родных круглосуточно я не смогу. Пока. Ура! Королю Александру! Орет кто-то. Я милостиво наклоняю голову, зная, что шартрезы за моей спиной поморщились, это как минимум. Как же они меня сейчас ненавидят. Но выбора нет. Если бы трон Родинора было так легко занять. О, они бы сейчас же меня убили. Но нельзя. Спасибо тебе, Алитар Родинор, мой далекий предок. Я не посрамлю твоей памяти. Обещаю. Вот и храм. Из тумана вырастает величественное белое здание, алая ковровая дорожка, два ряда гвардейцев по сторонам от нее. Разорение для бюджета, а ведь после коронации на улице еще выкатят бочки с вином, будут жарить мясо. Целое стадо за городской стеной мычало. Ничего, справимся, тряхнем шартрезов. Двери храма распахиваются передо мной, служитель смотрит и улыбается. «Знал бы ты, кого сейчас благословишь!» «На миг меня тянет принять свой настоящий облик!» «Вот бы было весело и интересно!» Наконец все занимают свои места и начинается молитва. Сначала о даровании мне мудрости, потом о процветании для моей страны. Потом, примерно на пятой молитве, я впадаю в транс и только время от времени ощупываю языком зубы во рту, чтобы не перекинуться ненароком. Потом на моем лбу прочерчивают полоску какой-то вонючей гадостью, благословляют и надевают корону. Твою ж, на уши! Между прочим, больно, и натирает она уши сразу. Приходится подозвать шартреза и приняться за выяснение. Это вообще что? Ах, это корона Рудольфа? Ну да, понятно, у нас явно разные размеры. А почему она такая? Коронационная? Тогда что же та, которую я видел в сердце Алитара? Она специально хранится у короля, а не абы где, в какой-нибудь сокровищнице. Ладно, ту достанем, эту вернем в храм. Хотя в чем-то Алитар был прав. При мысли о том, что нашу корону мог бы надеть Рудольф, или вообще счесть ее слишком безвкусной и забросить в сокровищницу, откуда бы ее свистнули родственники Абигейли, меня просто передергивает. Гадость. Я выхожу из храма и кланяюсь собравшимся людям. Меня встречают аплодисментами и радостными криками. Луч солнышка, пробившийся сквозь облака, падает мне на лицо, и я улыбаюсь. Хорошо! Я уверен, что все будет хорошо. А теперь мне надо на главную площадь. Там до вечера идет представление. Жарят быков на громадных кострах. Пляшут актеры, поют менестрели. Танцуют люди, все веселятся. Я просто смотрю. Корону мне все-таки приносят старую, принадлежащую еще Алитару, повседневную из сокровищницы, чтобы я себе лоб не намазорил, пока тут сижу. Новую под меня пока еще не сделали. Кстати, очень простая корона. Тоненький такой обруч, три зубца над лбом, черный металл, серые камни. Красиво! Это вам не пошлое золото. Действительно, ее Рудольф носить не стал бы. И, видимо, из-за ее простоты ее не свистнула семейка Абигели. Или просто не осмелилась? Нет, все-таки первая. На площади пляшет красавица-танцовщица. Звенит браслетами, трясет грудью. Я смотрю с интересом. Кстати, надо бы развод оформить. А еще я подзываю Тома и даю ему указания. Сегодня, по традиции, король должен находиться с народом. Завтра же будет большой бал для придворных, для соседей, послов, чтобы все успели добраться, а повара приготовить все коронационные яства. Да и просто королю отдохнуть надо. Незачем все в один день запихивать. Во дворец я возвращаюсь только к ночи. И, разумеется, там меня встречает Абигель. Я склоняюсь перед ней. «Тетя, я так рад вас видеть! Вы себя хорошо чувствуете? Я надеялся, что завтра на балу в честь коронации вы будете исполнять обязанности хозяйки бала». Абигейр милостиво соглашается. Я усмехаюсь и иду спать. Якобы, на самом же деле, для меня ничего еще не кончилось. Сегодня я должен еще переговорить с Карли. Карли ждет меня, как я попросил, в моей гостиной. Расхаживает по комнате, накручивает на палец прядь волос. «Алекс!» «Карли, сядь, пожалуйста. Нам надо серьезно поговорить». «О чем, Алекс?» «Ты знаешь, что готовится покушение на тебя?» «Что?» «Ты носишь якобы ребенка Его Величества Рудольфа и не знаешь о судьбе его предыдущих пассий? Абигейл не собирается тебя терпеть». «Вот в это Карли верит». «Но ведь ты...» «Заступлюсь?» Карли кивает, но потом понимает, что все не так просто. «Карли, милая, тебе придется ненадолго уехать в деревню». «Куда?» И такое отвращение в голосе. Можно подумать, я ей предлагаю червяка скушать. «В деревню. Ненадолго, месяца на два». «Зачем?» «Потому что в столице будет неспокойно. Будет война с Тиваром, я вынужден буду уехать. И кто тебя защитит? Муж?» «На мужа Карли точно не рассчитывала, а жить хотела, и жить королевой». Так что, поломавшись для приличия, она соглашается уехать ненадолго и вернуться к родам примерно через 4 месяца. Я перевожу дух, а мне ведь того и нужно. «Нет, Карли, между нами ничего уже не будет и не надейся, но твое отсутствие здесь и сейчас развязывает мне руки. А еще, да, дядя повел себя как та еще скотина, и он за это уже заплатил, а Абигейле еще предстоит заплатить. Я не хочу, чтобы ты пострадала по двум причинам. Родные мне этого не простят, это факт. Хотя тебе они измену уже не простили, но ты все еще краешком жизни, но своя. Кровь много значит для некромантов. А еще ты действительно носишь дитя Рудольфа, и я не хочу, чтобы невинный младенец пал жертвой твоей глупости и интриг шартрезов. Да, я полудемон, но не скотина же». Не успеваю я короноваться, как ко мне является шартрез. Вот прямо на следующее утро. «Ваше Величество!» Я только-только выгнал наглых камердинеров и прочую шушеру, которая намеревалась натянуть на меня чулки и помочь воссесть на горшок. И теперь одеваюсь сам. Бедняги горюют за дверью. Рудольф тот да, тот оргазм испытывал от всех этих церемоний. А мне некогда. Если кто думает, что работа короля — это синекура вроде Рудольфовой, зря вы так думаете, да ни разу. Это каторжный, тяжкий труд, циничный и неблагодарный. Это когда ты тонешь в законах, отчетах, указах, словах подданных, когда просто задыхаешься, не в силах найти нужное решение, когда в глаза тебе кладут. кланяются, а за спиной шипят и ненавидят. А мне ведь еще много исправлять. И для начала заняться войсками. Для начала устроить смотр, проверить отчетность и начать с тех полков, которые расквартированы неподалеку от столицы. Потом и до других очередь дойдет. Я лично туда проедусь. Рудольф вот отдыхал. Расхлебывать мне придется. Понятно, что Томми еще не сформировал мою новую охрану, а потому Шартреза пропускают. «Ваше Величество!» «Ну что вы орете, маркиз? Вам что-то дверью прищемили?» Судя по выпученным глазам, да, и очень чувствительно. «Ваше Величество, я узнал все!» «Да? Что, например?» «Ваша жена была полувампиршей!» «Теперь изумление изображаю уже я!» «Как? Она же...» Как оказалось, ее отцом был призванный из тьмы демон. «Какой ужас! И кто же его призвал?» «Герцог». «Мой тесть?» Я хватаюсь за голову. «Какой ужас! В храм! Срочно в храм!» «Зачем, ваше величество?» «Каяться!» «Как? Кому? Зачем?» «Мне, вам, герцогу!» Я цапаю Шартреза и волоку за собой, не давая бедняге даже выговориться. «Как удачно! Заодно избегу от кучи придворных прихлебал, которые вознамерились отловить короля по дороге к тронному залу. Перебьются!» В храме было светло, ярко и солнечно, и служитель встречает нас на пороге. «Уже донесли? Кто?» «Это ужасно!» С порога атакую я. «Что ужасно, ваше величество?» «Маркиз поведал мне страшную вещь». «Говорите, маркиз». Шартрез кое-как через одышку выдавливает, что мы едва не получили в королевы полудемона. «Ужас-то какой! Горе-то какое! Герцог Ротовер вызвал из глубин тьмы демона, дабы тот покрыл его жену и зачал богомерзкое дитя. А потом это дитя подсунули принцу Андре, ну и мне соответственно». Я киваю. «Так вот почему могли убить Андре. Он же мог узнать про...» «О, мой несчастный брат!» Служитель, почувствовав себя умным, соглашается. «Но, ваше величество, вы же на ней женаты?» «Но я же не знал, что она полувампир! Развод и...» Едва не сказал девичья фамилия. «Немедленное ее возвращение отцу!» «Ваше величество, да что вы! На костер святотатца!» Мне того и надо было. Служитель потом еще час меня убеждал, что Ротовера обязательно надо сжечь. А то как же, он же ж травников сжем и знахарей, а тут такое. Я упирался, аргументируя тем, что Ротовер не коза у забора, а герцог. Сегодня его, а завтра кого? Нет, так дело не пойдет. И вообще, что за новости? Как вообще полувампир может войти в храм? Какая тут святость? Сошлись на ничьей. Жечь не будем, но казнить обязательно. И от храма отлучить обязательно. А еще пусть мне Тивар выплачивает за все. Конкретно хочу герцогство Ротовер за такую подставу. Целиком хочу. Нет, ничего у меня не треснет и не срипнется. А ультиматум я поручу доставить храму. Заодно и королю Тивара объявят наши фи. Подсовывать иностранному принцу в кровать полудемона? Понятно, что хороших девушек на сторону не отдают. Но ведь не до такой же степени наглеть. В приличном обществе так не делают. Ротовера вешают на площади ровно через 2 дня. Народу объявляют, что герцог есть, чернокнижник. А еще его дочка убила бедного короля Рудольфа. Сие, конечно, не доказано. Но кто ж еще? И вообще, как поймаем, так и докажем. Сама признается, под мягким, дружественным убеждением в храме. «В В Тивар к сыну Микаэля улетает письмо, мол, так и так, мой коронованный брат, вы нам подсунули некондицию. Ладно бы, заряжалый товар был, так ведь изначально гнилой. И я не верю, что ваш отец не был в курсе. А потому я переживаю тяжелое потрясение, кошмарное потрясение. Просто хожу и трясусь. И успокоить мою метущуюся душу может только изрядный кусок земель. А поскольку мой тесть кошмарный чернокнижник, ротовер пойдет мне в возмещение. Либо по вашей доброй воле, либо по моей. Несостоявшегося тестя я в последний путь не провожал. У меня поважнее дела были. Устроить смотр войскам, повесить 6 генералов и 2 полковников. Я уж молчу про интендантов. По итогам проверки осталось 2 неповешенных. Остальных пришлось. Да, пришлось. Я бы и этих 2 повесил. Но они успевают сдать награбленное и покаяться. Зато и 10 дней не проходит, как в войсках появилось новое обмундирование, сапоги, телеги, лошади, оружие. А там и ответ из Тивара пришел. Кристоф Тиварский объявляет мне войну. Удивлен я не был, чего уж там. Не признает же его величество свою вину. Да никогда. Это ж признать, что в твоем королевстве чернокнижники развелись. Впустить туда храм. Короче, кто признал себя виноватым, того со всех сторон бить и будут. Разумеется, я тут же отписываю в Реалон, мол, так и так, идем врага воевать. Не поможете ли? Людьми. Дарий тут же отвечает, что обязательно поможет, как только так и сразу. Для соседа ж ничего не жалко. Но реальной помощи я и не ожидал. Зачем Дарию дергаться? Подождет, пока мы с Тиваром друг друга измотаем, и добьет победителя. Мне тоже помощь не нужна. Я собираюсь воевать иными методами. А войско? Ну что ж, будет повод прогуляться, повесить еще интендантов, устроить смотр войскам. Кто будет управлять в Родиноре? Да, кто будет управлять в Родиноре?